Он закрыл крышку люка, покрепче ухватился за нее. Не унесет. Я тоже так думаю, согласился Челим. Я что, килька в банку лезть? А чемодан я Потапу отдам, хорошо? Не дожидаясь ответа, он приоткрыл люк. Потап, держи, только не урони. Потап забрал кейс. Люк снова закрыли. Паша и Челим остались одни. Но прошло минут 40, и им тоже пришлось забраться внутрь. Ветер достигал силы урагана. Удобств, конечно, никаких встретил их бурят, зато тихо. Говоря об отсутствии удобств, он явно смягчал истинное положение дел. Висеть вчетвером на узкой металлической лесенке было настоящей пыткой. Паша устраивался так и этак, и все равно руки и ноги постоянно уставали. «По крайней мере, сюда не попадет молния», — заявил Челим. Его голос звучал удивительно гулко. «Как-нибудь пересидим. Если попадет молния, нам и здесь конец», — не разделил его оптимизма бурят. «Это почему?» — не понял Челим. «Мы же внутри. Молния по стенкам уйдет в воду. И по лестнице тоже. Она ведь касается воды. А мы на ней. Это все равно, что держаться за молнией отвод». «Тогда бы уж молчал», — пробормотал Челим. «В следующий раз так и сделаю», — заверил его бурят. Благодаря светящимся стрелкам своих часов, Паша мог контролировать время. И он поражался тому, как медленно оно ползет. Снаружи по-прежнему бушевал ураган. Башня то и дело вздрагивала от ударов волн. Все это казалось бесконечным. И лишь когда Паша уже готов был выбраться наверх, а там будь что будет, ветер начал потихоньку стихать. Когда все четверо вылезли на крышу башни, была ночь. Тучи унесло, дождь закончился. Над головой сияли звезды. Ветер все еще был довольно сильным, но его уже можно было терпеть. И лишь под утро, когда он окончательно стих, стало возможным позволить себе заснуть. Проснулся Паша от жары. Солнце пекло неимоверно. Приподняв голову, огляделся. Челим, Бурят и Потап спали рядом, распластавшись на крыше башни. Очень хотелось есть. Посмотрев на Бурята, Паша подумал о том, что рано или поздно это все равно придется сделать. И сейчас как раз весьма удобный момент. Нужен всего лишь один удар ножом. Вынув из кармана нож, он раскрыл его. Проверил пальцем остроту лезвия. Сделать все сейчас или все-таки повременить? Бурят вдруг зашевелился. Паша торопливо спрятал нож. Вот Бурят открыл глаза. Потом приподнялся и сел. «Ну и что там у нас?» — спросил он, сонно щурясь. «Все то же самое», — ответил Паша. «Жрать охота. Ты у нас умный. Придумай что-нибудь». «Бесполезно», — покачал головой Бурят. «Я уже все думал. Дохлятина, что здесь плывет. Питаться не будешь. Еще быстрее сдохнешь. Птицу тоже не поймаешь. Остается только ждать. К тому же несколько дней голода еще никому не повредили». «Что ж, денек я еще, пожалуй, подожду», — согласился Паша. «А потом?» — не открывая глаз, спросил проснувшийся Челим. «А потом будет видно», — ответил Паша, касаясь пальцами спрятанного в кармане ножа. День не принес никаких перемен. Все так же нещадно палило солнце. Крыша башни раскалилась так, что невозможно было сидеть. Горячий металл обжигал даже сквозь одежду. Лишь с наступлением ночи стало прохладнее. Можно было выспаться. Засыпая, Паша думал о том, как это странно. Еще недавно они с надеждой ждали солнца, а его все не было. А вот теперь все наоборот. Были бы рады, если б ночь продолжалась как можно дольше. И утро все-таки наступило. Проснувшись, Паша встал. Окинул хмурым взглядом горизонт. С ужасом подумал о том, что его ожидает еще один день на этой раскаленной сковородке. Снова шевельнулось притихшее было чувство голода. Взглянув на все еще спящих приятелей, Паша нащупал в кармане нож. Несколько секунд он еще раздумывал над тем, кого все-таки выбрать, Потапа или Бурята. Да, Бурят умница, много знает, мастеровит. Именно он нашел избушку, в которую они пересидели ураган и опустившуюся на мир тьму. Он же помог открыть замок на люке, иначе бы они уже давно сдохли от жажды. Бурят молодец, но с ним может быть слишком много проблем. Потап же дурак дураком, но это и есть его главное достоинство. Выбор был сделан. Сняв обувь, Паша встал. Медленно подошел к Буряту. Вынул из кармана и осторожно раскрыл нож. Человек, дважды спасший ему жизнь, сладко спал, лежа на правом боку. Опустившись на колено за его спиною, Паша примерился и силой вогнал лезвие под левую лопатку Бурята. Охнув, Бурят дернулся, открыл глаза. «Тише, тише!» Паша прикрыл ему ладонью рот. Тело Бурята задрожало, потом расслабилось. Глаза закрылись. Он был мертв. «Паша, ты чего?» В голосе проснувшегося Потапа мелькнул ужас. «Ничего», — отозвался Паша. Вытянув нож, медленно вытер его о плечо Бурята. Секунду подумав, взглянул на Потапа. «Помоги подтащить его к краю». Вдвоем они подтянули тело Бурята к краю крыши. Голова жертвы свесилась вниз. Встав на колени, Паша перерезал Буряту горло. Вниз потекла струйка крови. «Пусть стекает». Паша снова вытер и спрятал нож. Заглянул на Потапа. «Ну что смотришь? Хочешь, чтобы мы здесь с голоду сдохли?» «Что там у вас?» — сонно спросил проснувшийся Чилим. Огляделся. «Ты что, Бурята завалил?» «А ты хотел, чтоб тебя?» — отозвался Паша. «Все равно кого-то надо было выбрать. Не протянем мы здесь без жатвы». «Да ладно, все нормально. Хотя Бурята жалко. Хороший мужик был. Вот и пусть послужит нам напоследок, раз хороший мужик». «И как мы будем его есть?» — глухо спросил Потап. Его передернуло. «У нас ведь даже огня нет. Разделаем его, подвялим на солнце. И не скули, я уже начинаю жалеть, что выбрал его, а не тебя». Потап не ответил. Поднявшись, он смотрелся в горизонт. Паша проследил за его взглядом и заметил на горизонте темное пятнышко. «Лодка», — уверенно заявил Чилим, отличавшийся острым зрением. «Под парусом плывет в нашу сторону. Она могла бы нас забрать». «Если захочет», — не разделил его оптимизма Потап. Следующие полчаса они напряженно следили за приближающейся лодкой. Вскоре Чилим сообщил, что это не лодка, а плот. «Это даже лучше», — сказал Паша. «Все влезем». «Надо, чтоб нас заметили», — произнес Чилим, всматриваясь в далекий еще плот. Подумав, он снял рубашку и начал махать ею. Его примеру последовали Паша и Потап. «Эй!» – заорал Потап. «Сюда! Мы здесь!» «Чего орешь?» – одернул его Чилим. «Ветер в нашу сторону. Они все равно ничего не слышат». Спустя 20 минут стало ясно, что плот проплывает мимо примерно в километре от них. «Что они? Ослепли?» Паша снова замахал рубашкой. «Или делают вид, что не видят?» «Заметили», — воскликнул вдруг Потап. На его глазах появились слезы радости. «Пацаны, нас заметили». Ему никто не ответил. Паша и Чилим напряженно следили за плотом. Плот тем временем изменил курс. Расстояние между ним и башней начало постепенно сокращаться. Все заметно повеселели. «Поторопился ты с Бурятом», — сказал Чилим. «Хотя он мне никогда особо не нравился. Слишком умный. Да я вообще не люблю узкоглазых. Нам бы только до суши добраться», — не слушая его, причитал Потап. «Только бы до суши». Увы, вскоре стало очевидным, что плот проносит мимо. Либо, в чем Паша был абсолютно уверен, обитатели плота намеренно решили проплыть стороной. «Просто подплыли ближе, чтоб лучше нас рассмотреть», — подтвердил его предположение Чилин. «Вот суки», — вырвалось у Паши, когда стало ясно, что плот проплывет примерно в 700 метрах от башни. Я им сейчас устрою небо в алмазах. Он скинул обувь, решительно шагнул к краю и прыгнул в воду. Алексей сделал все, что мог. Но плот все-таки несло мимо башни. Теперь уже в этом не было никаких сомнений. «Что будем делать?» – спросила Ольга. «Ничего», – отозвался Алексей. «Мы не можем до них добраться». «Он прыгнул», – воскликнула вдруг Ольга. «Алеша, смотри! Один из них плывет к нам!» Она была права. Нахмурившись, Алексей подошел к мачте и спустил парус. Взглянул на якорь, бросить или нет. Потом подумал и не стал этого делать. Толку от него большого нет. Плот все равно будет нести. Но если якорь вдруг зацепится, опять могут быть проблемы. Прыгнувшись с водонапорной башни, мужчина упрямо плыл к плоту. Так прошло 10 минут, 15. Он подплывал все ближе. Уже можно было разглядеть его лицо. Тимка, глядя на незнакомца, бегал по плоту и отчаянно лаял. Наконец пловцу уже остались считанные метры. Алексей протянул руку. «Сюда!» Ухватив мужчину за руку, он помог ему взобраться на плот. Ольга взяла на руки щенка. Тяжело дыша, незнакомец расплотался на бревнах. Потом медленно сел. «Поворачивал», — хрипло выдохнул он. «Назад, к башне!» «Не могу», — ответил Алексей. «Плот не может идти против течения». «А парус?» Мужчина взглянул на мачту. «Бесполезно», — покачал головой Алексей. «Только по ветру». Незнакомец огляделся. Его взгляд скользнул по лодке. «Брось якорь», — велел он. «Я вернусь к ним на лодке». «У лодки нет весел», — пояснил Алексей. «На якоре тоже не встать. Слишком сильное течение. Я уже пробовал. Плот будет просто заливать, затягивать под воду». Некоторое время было тихо. Мужчина сидел, отдыхая, и глядя на медленно удалявшуюся водонапорную башню. С его одежды текла вода. Наконец он перевел взгляд на Алексея, потом на гладившую щенка Ольгу. Едва заметно усмехнулся. «Что ж, ладно». Он тяжело поднялся, поправил рубашку. «Пожрать что-нибудь есть?» Сидя у очага мужчина, его звали Павлом, жадно ел вареную картошку. По его аппетиту можно было понять, что он здорово голоден. Алексей, Ольга и Сергей сидели рядом. «Хорошо», — удовлетворенно выдохнул гость, опустошив кастрюлю. Взял кружку с холодным чаем, напился. «А куда плывем-то?» «На юг», — ответил Алексей. «Ты злой», — сказал вдруг Сергей, глядя на Пашу. «Сережа», — Ольга строго взглянула на сына. «Ничего», — гость усмехнулся, заглянул на мальчика. Потом довольно бесцеремонно оглядел Ольгу. Наконец перевел взгляд на Алексея. «Жена и сын?» «Да», — без колебаний ответил Алексей. «Сережа, пойдем в каюту». Ольга встала и потянула за собой сына. «Повезло тебе», — зевнул гость. «Плот, жратва, семья. Хорошо устроился?» Алексей промолчал. С каждой минутой этот человек нравился ему все меньше и меньше. Уж слишком бесцеремонный. К тому же наколки на пальцах в виде перстней однозначно выдавали в нем уголовника. «Что ж, ладно». Паша удовлетворенно потянулся. «Не знаешь, что вообще происходит? Откуда эта вода, да и все остальное?» «Очень приблизительно», — ответил Алексей. Следующие полчаса они с гостем обсуждали сложившуюся ситуацию. Мало-помалу общение налаживалось. Алексей подумал, что они, возможно, и смогут как-нибудь ужиться, хотя бы на какое-то время. Но при первой же возможности надо будет его высадить. После разговора Паша отправился отдыхать в каюту. Не прошло и четверти часа, как из каюты уже раздался его храп. Ольга, Алексей и Сергей сидели у очага. «И как он тебе?» – тихо спросил Алексей. «Не знаю», – пожала плечами Ольга. «В любом случае мы не могли его бросить». «Да, это так», – согласился Алексей. «Ты сказал ему, что я твоя жена». Ольга слегка приподняла брови. «Так проще», – ответил Алексей. будет знать свое место. Спасибо, поблагодарила она. Гость спал почти 4 часа и проснулся лишь к обеду. В кастрюле над очагом уже доваривалась пшеничная каша. Ольга приготовила посуду. Ну вот. Паша выбрался из каюты, удовлетворенно потянулся. Поспали. Теперь можно и поесть, верно? Он сел у очага. Верно, кивнула Ольга. За обедом Паша кое-что рассказал о себе. Он работал токарем где-то в Подмосковье. После начала землетрясений попытался на поезде добраться до Тамбова. Из-за землетрясения поезд сошел с рельсов. Множество людей погибло. Дальше он пробирался сам. Остановился в каком-то селе. В нем уже никого не было. Все жители уехали. Пару дней спустя встретил несколько человек. В итоге, когда пришла вода, оказался вместе с ними на водонапорной башне. После обеда Алексей вновь попробовал отремонтировать приемник. Соорудил из аккумулятора и лампочки простейший пробник. Но это не помогло. И вот, провозившись несколько часов, Алексей был вынужден снова собрать приемник и отложить его в сторону, до лучших времен. Гость все это время отдыхал в каюте. Появился он лишь около 6 часов вечера, без рубашки, с голым торсом. Его тело было украшено многочисленными наколками. Алексей невольно отметил мускулистость соперника. По-иному он его уже никак не воспринимал. Гость порой бросал на Ольгу довольно откровенные взгляды. Алексей хмурился. Выбрав момент, когда Ольга зашла в каюту, он взял Пашу за плечо. «Послушай», – тихо сказал Алексей, – «Ольга моя жена. Не пялься на нее, понял? Мне это не нравится, и ей тоже». «И что в самом деле?» – усмехнулся Паша. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом Паша хлопнул его по плечу. «Расслабься. Я правила знаю». Он отошел в сторону, посмотрел на небо. Тучи гонит. Может быть, дождь. И он оказался прав. 2 часа спустя небо заволокло тучами. Пошел дождь. Ольга с сыном Алексей и гость расположились в каюте. Алексей занял место между Ольгой и Пашей. Не мог позволить, чтобы они оказались рядом. Паша вскоре заснул. Около 9 часов вечера, уже в сумерках, Алексей осторожно выбрался из каюты. Дождь закончился. С неба срывались лишь редкие капли. Осмотревшись, Алексей взглянул на парус. Пора было его убирать на ночь. Отвязал фал. Спустил парус. Прихватил его к рее куском веревки. Убедившись, что все в порядке, уже собрался вернуться в каюту, когда услышал тихое рычание Тимки. Щенок вышел вслед за ним. Быстро обернулся и увидел у себя за спиной Пашу. «Воздухом дышим», — усмехнулся гость. «Дышу», — подтвердил Алексей. «Это хорошо». Паша расправил плечи, хрустнул суставами. «Ничего не видать?» «Нет». «Ясно». Гость смотрелся в горизонт. «А там что светится?» Он указал куда-то в сторону. Алексей перевел туда взгляд и тут же охнул, согнувшись от сильнейшего удара в живот. Захрипел и опустился на колени. «Тихо, тихо!» Паша придержал его. «Тебе не сюда, садись в лодку!» Он потянул его к привязанной плоскодонке. «Ах ты, сука!» – выдохнул Алексей. «Не ругайся! Ребенок услышит!» – ухмыльнулся Паша. «Я бы его с тобой отправил, но с ним твоя баба будет покладистее. Пока здесь ребенок, она сделает для меня все, что я захочу». Он толкнул Алексея в лодку. Перед глазами у Алексея плавали круги. Лежа в лодке, он судорожно пытался вздохнуть. Кое-как ему это удалось. Сознание начало проясняться. Паша же успел отвязать кормовую веревку и взялся за носовую. Еще несколько секунд, и лодка отстанет от плота. Без весел его ни за что не догнать. В бок упиралось что-то твердое. Алексей догадался, что это обломок весла. Нащупал его дрожащей рукой, примерился, приподнялся и с размаху ударил негодяя обломком по колену. Ему пришлось тянуться, поэтому удар получился недостаточно сильным. Тем не менее, Паша охнул и свалился на палубу.